Глава 3. У меня нет отца. Это мое слабое место. Вернее, у меня есть отец, только он живет в Москве. Именно поэтому богиня Сваофа крикнула мне безотцовщина. Мол, ничего хорошего не получается, когда отец живет так далеко от сына. Действительно, ничего хорошего, если он в Москве, а я тут, в совхозе. Отсюда не закричишь «папа» и не позовешь его на помощь. Но разве можно бить человека по его слабому месту, как это сделала богиня Сваофа? Когда-то мы все трое жили в Москве, а потом мать окончила институт, и мы приехали на Целину. Мать стала работать в совхозе зоотехником, а отец – шофером. А потом он уехал обратно в Москву. Дома мы об отце никогда не разговариваем. Года 2 назад поговорили и с тех пор молчим. Мы тогда в школе писали сочинения о родителях. А потом оказалось, что все ребята написали сочинения об отцах, а я о матери. Учительница меня тогда даже похвалила. Молодец, говорит Щеглов, что написала о матери. А вы все, ребята, не правы. Ваши матери вместе с отцами трудятся в совхозе. И дома ставят, и на фермах работают, и в поле, а вы о них ни слова. В общем, хотела она меня похвалить, а получилось наоборот. У меня от ее похвалы испортилось настроение. Я вдруг подумал, что во всем нашем классе у меня одного нет отца. В этот день я пришел домой и спросил у матери о нем. «Многие родители, — сказала она, — скрывают от детей правду. Я тебе все скажу. Он был хвостун, но обещает и ничего не сделает». Мы сидели за столом. Я готовил уроки, а она штопала рукав моей рубашки. Вечно у меня на локтях протираются. Оба мы делали вид, что ведем совсем обыкновенный разговор. Я его стыдила, ругала, просила. Он обещал исправиться. И не справлялся. Однажды перед ним даже на колени встала. Я представила мать на коленях перед ним. Это было непонятно. Чего только взрослые не придумают. А тут произошел такой случай. Зимой это было. Из района нам передали, что прислали людей за витаминами для скота. Послали на тракторе с санями его и еще одного тракториста. Назначили его старшим, потому что он знал дорогу в райцентр и ходил на тракторах туда по снегу. Прошло 3 дня, их нет. Подождали еще 3 дня, опять нет. Никто не знает, что случилось. Может быть, они в дороге замерзли, а может быть, у них трактор сломался. Им навстречу ушли Шерстнев и механик с автобазы. «Знаешь, тот самый, что разводит в пруду рыб?» «Знаю», — ответил я. Точно это было очень важно, знаю я или не знаю этого механика. Его фамилия Зябликов. Совхоз ему не дал денег на этих рыб, так он на свою зарплату их покупает. На лыжах ушли. А до райцентра 40 километров. А в степи, если метель, темнота. Вот они и шли в этой темноте. Померзли, пока дошли до райцентра. Шерстнева после этого в больницу положили и на правой ноге пальцы отняли. Отморозил. Она замолчала. И я молчу. Ждал, что она скажет еще про отца. А сам делаю вид, что увлекся уроками. Собрала его вещи и говорю. Поезжай куда хочешь. А когда станешь человеком, возвращайся. И он уехал. Ты представляешь, что он придумал? В райцентр должны были приехать цирковые артисты. Так он решил их дождаться. И еще говорит, что мы скучные люди, а он поэтическая натура. Он ведь не знал, что Шерстнев пойдет его искать и отморозит пальцы, сказал я. Когда ты станешь взрослым, сказала мать, ты поймешь, что нельзя все прощать. Я промолчал. По-моему, мать зря его отправила из дома. Может быть, постепенно он бы исправился. Я бы с ним на рыбалку ходил, а машине вместе ездили. Я бы его обязательно перевоспитал. Многие говорят, подумаешь, нет отца, мол, не беда, есть мать и так далее. Конечно, человек может привыкнуть к чему угодно. А я все равно думаю об отце. Вот только лягу в постель, закрою глаза, и сразу он появляется передо мной. Разные истории для него придумываю. То он вернулся в совхоз со звездой героя, и сам Шерстнев у него прощения просит, что плохо о нем думал. То он долго не возвращается, потому что его тайно тренируют в космонавты. То придумаю, что он уехал на Кубу помогать кубинцам осваивать наши советские автомобили. В общем, придумываю разные истории, хотя знаю, что все это чепуха. Тогда я начинаю мяукать. Один раз даже мать ночью своим мяуканьем разбудил. И она решила, что какая-то чужая кошка забралась к нам. Зажгла свет и начала ее искать. А я притворился, что сплю. И снова после того, как она погасила свет, у меня в голову полезли всякие истории про него. У меня сильно заболел палец. На нем была кровь. Видно, я порезался, когда разбил стекло. Я вспомнил богиню Саваофу. Вспомнил ее поджатые губы и прищуренные глаза. Представил себе, как она влетела сейчас в кабинет директора школы, точно ею выстрелил из лука сам Робин Гуд, и рассказывает все обо мне. А он тут же схватился звонить матери, а мать после этого вернется домой и будет стирать до полуночи белье. Она меня никогда не ругает, а только стирает и стирает белье. Хочет, чтобы у нее от работы и усталости прошла обида на меня. А мне-то каково? Один раз я тоже решил принять участие в стирке. Решил поднести ей ведро с горячей водой. Так она мне такой подзатыльник подарила, как будто через меня пропустили настоящий электрический заряд. С тех пор я больше не пристраиваюсь к ее стирке.